И если мы часто не видим этого смысла, то его видит Бог. Лишь бы только страждущие по воле Божией. Потому что можно иногда навлечь самим на себя страдания, которые Бог не планировал неразумием собственным. Вы знаете, что все поступки, которые когда-то были совершены не по воле Божией, они впоследствии не принесут нам радости. Они принесут какую-то горечь. Обязательно. Не для этого дьявол сбивает людей с пути, чтобы так просто их оставить. Главу 5 читаю. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастыр и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Вот здесь тоже очень много скрыто той истины, которая нам необходима. Говорит, пастыры ваши, умоляю я, сопастыр и свидетель страданий Христовых. Христос является кем? Пастырем, начальником. Петр говорит, которому Господь сказал, пащи овец моих. Пастырь, и вы пастырь, так что мы соработники или сопастырь. То есть делаем одно и то же дело. Но здесь Петр говорит, я умоляю вас, чтобы вы пошли Божье стадо, потому что я знаю, и я свидетель страданий Христовых, и я знаю, как вы достались ему. Вы знаете, что Петр, наверное, глубже, чем кто-либо, пережил бы эту трагедию в свое время. Вы знаете, что ему пришлось пережить многое. И никто не отрекся от Христа официально перед служанкой, а ему вот такая участь была. Ему, наверное, было гораздо труднее пережить все, чем всем остальным. Недаром Христос, когда уже воскрес, явился ученикам и сказал, что я предвараю вас в Галилею, сказал, пойдите, скажите братьям моим и кому? И он отдельно отличил. Потому что ему просто так поверить, что скажите братьям моим, и его в том числе. Ему просто трудно было. Потому что он помнил, что однажды Христос говорил в его уши, когда учил, если кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и от того, и я пред Отцом моим небесным. Вы думаете, он этого не помнил? Все отреклись. Все бежали. Но никто открыто не отрекся. Я не знаю этого человека, не понимаю, о чем ты говоришь. И притом трижды. Вот почему Христос, когда объявил о своей встрече с учениками, сказал, пойдите, скажите ученикам моим и Петру, что я предвараю вас в Галилее. И вы думаете, теперь уже Петр, когда он призывал пастырей пасти стадо так, как положено, он не просто, он сказал, умоляю вас, не просто прошу, не просто молю, не приказываю, я вас умоляю. Я сопастыр и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Он уже эту частичку этой славы знал. Помните, он тоже был на горе Преображения. Но он говорил, я соучастник страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно. Вы знаете, что это очень важный вопрос. И если для нас он, может быть, не стоит ребром, то я понимаю, что вот эти слова Дух Святой вложил в Петра, чтобы он написал, что для него не безразлично, как кто пасет стадо свое. Или по обязанности. Значит, обязанность принуждает, правда? Вот само слово «обязанность» говорит о том, что надо. И вот это надо очень часто гонит делать на что-то надо. Так вот, Петр говорит, чтобы было не просто потому, что надо, а непринужденно. Из любви, от желания сердца. Я думаю, вы хорошо представляете, что такое делать от сердца, и что такое делать по обязанности, или еще сильнее, по принуждению. Наверное, Бог иногда и нас принуждает что-то делать, когда мы не делаем. Потому что надо других спасать. Но для нас это будет не полезно. Все должно быть непринужденно. Ну а как? Охотно. Хочется. Вы знаете, как хорошо делать то, что хочется делать. И как не просто делать то, что не хочется делать, а надо делать. Вот если было свободно, не хочется и не делай, то не было бы проблемы. Никакой не было проблемы. Не хочется и не делаю. Но хотеться не хочется, а делать-то надо. Потому что что-то поджимает, делай. Вот в этом смысле слова уже Господь не может быть доволен той работой, которую мы делаем. Не принужден, но охотно. И как еще? Богу угодно. То есть так, как угодно Богу. А это делать, вы знаете, для нас, для людей, бывает непросто. Потому что надо все-таки узнать, а как же ему угодно. Вот почему очень часто есть какие-то проблемы. Я простой пример привожу. Почему он простой? Потому что, может быть, для меня простой. Я с ним часто сталкиваюсь. Кажется, ну, есть проблема. Кто-то сделал грех какой-то. И прочитал очень ясно, что надо делать. Но не уверен, как с ним поступить. Чтобы было Богу угодно, Богу угодно. Это написано. Вы помните такое место Писания? «К одним будьте милостивы с рассмотрением». А других что делаете? Страхом спасайте, исторгая от огня. Речь, что не идет о разных грехах, которые люди делали. Вот это такой грех делал, значит, ему надо помиловать. А этот такой большой, его надо осудить. Не в этом дело, один. Но Бог смотрит за сердцем человека. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Вы знаете, что есть люди, которые боятся. Их можно припугнуть, наказать, и они будут карабкаться, рвать вперед. А другие сделай. Разорвешь все, последний канал, последнюю нить разорвешь. И раз, вот как сделать, чтобы было Богу угодно? Уже есть корысть, какая там мне корысть? Отлучил я или помиловал? Ну какая мне корысть? Если, допустим, платили, что из тебя в церкви столько-то, ну, откажут там, допустим, по 10 тысяч, ну, тогда держал бы. Ну, ты же не по количеству ж платит. Да и вообще не платит. Есть, ну, у нас обычно пастыря работают, как правило, особенно в маленьких церквах. Но если уже и платят, то уже не столько платят. Даже на заводах сегодня больше платят. Гораздо больше. Но весь мир заключается вот в чем. Богу угодно. Не на охотно, Богу угодно. Не из гнусной корысти, но из ущердия. Это тоже серьезный вопрос. Здесь, конечно, речь касается служителей. Хотя, с другой стороны, каждый из вас является служителем в своем доме. Или среди своих соседей. Так вот, даже вот в этом вопросе можно быть корыстным. Как? Не поступить по справедливости, рассчитывая на то, что он не поступит со мной по справедливости. Какую-то выгоду иметь от кого-то. Говорит, я тебя помилую, но когда будет голосование, поднимай руку за меня. Договорились. Вы понимаете, что это уже корысть? Это уже корысть. И при том, вот такие вещи, они как-то не проходят так вот даром. Обязательно человек влипнет куда-то. Если он ведет нечистую жизнь, значит, трудно и поступить по правде. И однажды проводил такой пример. Это было в одной церкви, я могу сказать, какой, в Нешвиле. Когда это тоже было одно деловое собрание. Знаете, что я говорю? Человеку, который запутан где-то в грехе, очень трудно набраться мужества поступать справедливо. Потому что он часто где-то рассчитывает, что же будет дальше. И вот один из братьев сидят, там идут разговоры, а потом он руку тянет, и я скажу. Дайте я скажу. Знаете, у нас часто бывает вот так вот, я скажу что-то. И мой брат сидит сзади его за рукав, сиди, говорит. Он пощадил опять. Можно я скажу? Он его за рукав, сиди. А сказать-то хочется. Он третий раз. И я скажу, слушай, он, сиди, скажу, что ты в бане, говорю. Все, все, братья, молчу. Он просчитал, что будет, если скажут, что он в бане говорил. А это уже корысть, вы поняли меня, маленькая, но то расчет. Если у него было мужество не смотреть на себя, что будет дальше, он все равно сказал. Ты сказал, ты говори, не говори, но я скажу. Но он не сказал. Потому что он понял, чем это пахнет. Пасите Божье стадо. Не просто так, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и Богу угодно. Не для гнусной корысти, но как из ущердия. Вот так вот просмотревши и очень внимательно, можно обнаружить, что все-таки иногда в наших поступках сквозит вот этот расчет. И не все мы говорим то, что могли бы сказать, потому что просчитываем, чем нам это обернется. Я не говорю о какой-то клевете. Я говорю о той правде, которую можно было бы сказать, и много что было бы исправлено в церкви, потому что эта правда, она открыла бы глаза. Но кто-то, знающий, не может это сделать. Потому что у него есть расчет. Он боится потерять авторитет, боится потерять дружбу, боится прослыть кем-то доношками и так далее, и так далее. И он молчит. А мы молимся. Господи Боже, открой нам, почему в нашей церкви вот такое и такое. Боже, зачем открывать? Вы же знаете. Вот та сестра знает, но молчит. Зачем открывать? Да она должна сказать. А я не имею в виду объявить всей церкви, кому надо и кому не надо. А тому, кому надо, чтобы исправить положение. Вы понимаете, что Библия так говорит. С одной стороны, она очень строго восстает против доносчиков. Говорит, не будь переносчиком в народе своем. Но есть еще и другое место. Если кто видел или слышал голос проклятия и не объявил, то что? То понесет на себе грех. Поэтому вот многие вещи, которые сегодня тянут церковь назад, они потому не открываются Духом Святым, что есть достаточно людей, которые знают об этом, но молчат. Поэтому нет смысла Богу говорить. Он обычно открывает то, что никто не знает. Но если члены церкви знают, то это на них ложится вина, что они не могут помочь этому человеку. Наверное, вся наша беда в том, что мы можем топтаться друг по другу, когда что-то узнаем. Такого не должно быть. Если мы узнаем, что что-то где-то кем-то было сделано, то весь смысл заключается в том, чтобы помочь человеку восстановиться, а церковь, чтобы не страдала от этого. И в этом заключается одно из правил праведности. Я на эту тему Барановича говорил. Может быть, давновато говорю, может быть, кто-то не слышал, но напомню, что одна из норм поведения праведника, она была связана с Иосифом. Когда он узнал, что Мария беременна, то он, будучи праведен, как он поступил? И не желая огласить ее, хотел тайну отпустить ее. Праведнику никогда не приятно рассказывать о чем-то. И он никогда не будет это делать, чтобы человека обесславить. Это не у него правило. Вы понимаете, о чем я говорю? С одной стороны, вроде бы, будучи праведник, и тут такое дело, и он молчит. Праведник никогда не будет радоваться, когда кому-то будет плохо, кто-то попал в беду. Если сегодня в нашем сердце есть радость, что кто-то страдает от того, что попал в беду, то это не праведник уже. Там нет никакой праведности. Это не то состояние, за которое надо держаться и о котором надо ревновать. И поэтому, но из ущердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Вот это очень важный стих, третий, который учит нас, как надо управлять. Можно господствуя это делать, можно подавая пример стаду. И как раз то, один из принципов, как Господь учил людей на своем собственном примере. Он не только учил их, что надо молиться, он сам уходил и молился. И он не говорил ученикам, вам нужно и ночью молиться. Они без слов знали, что надо. Подавая пример стаду, это, наверное, самый сильный способ научить. Во-первых, потому, что тот человек, который подает пример стаду в каком-то вопросе, он будет иметь успех в нем. И люди будут видеть, что не просто говорит, но он имеет успех в этом. А когда он говорит и не делает, то, во-первых, люди говорят, ну ты не делаешь, а я буду делать. А во-второе, они не видят результата в этом. И тоже не будут делать. Вот это подавая пример стаду, потому кто-то однажды правильно сказал, что какой пастор, такие будут его и овечки. И они не будут выше его по потенциалу. А если они станут выше, ну, то они и пойдут выше. Потому что сегодня и нужны такие служители, которые могли бы на довольно высоком уровне вести дело. Когда-то, помню, один из братьев, тоже город известный, это был негритянский проповедник, я об этом тоже напоминал однажды. Но он даже сказал так, он не знал, что у нас козлами называют упрямых людей, что это просто ругательство, козел ты. Но он проповедовал, говорил так, что вот братья и сестры, если пастор козел, то его члены козлы. Они не могут быть другими. Потому что тот же самый дух передается, то же самое поведение. Ведь, допустим, хотите ли вы или не хотите, но в некоторой мере мы копируем друг друга. Особенно там, где есть какой-то успех, где есть какое-то благословение. Потому вот здесь Петр, который знал цену этому служению. Потому что он ходил за Христом, и он видел не только то, что он говорил, но и то, что он делал. И видел, что никогда его слово не расходилось с делом. Потому что когда слово расходится с делом, то не будет того должного успеха в служении. Ни силы той не будет, ни веры той не будет, ничего не будет. Слово должно соответствовать делу, и делу слову. Мы очень часто говорим о том, о святости. И Дух Святой святой, и Он действует в том человеке, который более-менее жизнь святую ведет. Так вот, я не один раз напоминал вам, что праведникам быть проще. Кто такой праведник? Это человек, который поступает по слову. Вот знает, что написано, значит, вас проклинают, а вы благословляете. И он делает. И он уже праведник. Что касается святой, это еще вопрос. Потому что, если и я, и вы делаем по слову, но внутри мы не согласны с этим. Если у нас есть разнобой в наших поступках, состоянии сердца, мы можем говорить, что брат, я тебя благословляю, хотя ты злословишь. Но внутри имеет зло. То праведником я буду, а святым нет. Святой только тогда, когда внутреннее содержание и наружное поведение соответствуют одно другому. И тогда, когда внутренний человек не свободен, то пусть даже наружный выглядит очень хорошо перед людьми, а то все-таки Дух Святой не может так сильно действовать, как он действует в святом сердце. Оказывается, святым быть не так просто. Через кровь Христа просто. Господи, прости, все. А вот в практической жизни это не так легко. Поэтому, наверное, святых среди нас мало, правда? Ну, может быть, я сказал мало, не совсем правда, может быть, много. Дай Бог, чтобы было много. Но, в общем-то, у нас очень часто бывают серьезные разногласия между нашим наружным человеком и внутренним. А вот согласие по Слову Божию внутреннего человека и наружного и называется святость, святой. Но подавая пример стаду, и а как же можно господствовать над наследием? Не господствовать, но все-таки надо вести это стадо. Вы знаете, есть сила духовного авторитета, сила любви, которой нам очень часто не хватает. Я просто хочу вот как разъяснить более ясно вот этот вопрос. Если вы, будучи пастором, допустим, или кем-то вышестоящим, приложите максимум любви к вашему ближнему брату и сестре, и они это поймут и ощутят, то они с удовольствием будут вам подчиняться и делать то, что вы им скажете. Просто потому, что они не смогут по-другому. И вы, наверное, сами по себе знаете, что вы с удовольствием делаете что-то доброе для того, кто вам делает доброе. А уже кто не делает доброго, а труднее это делать. Я не говорю, что это нормально. Я просто как пример привожу. Смотрите, чем Христос нас пленил? Он пленил нас своей любовью. До определенного момента, когда мы были грешниками. Ведь любовь прощает, он прощал. Не обращал на многие вещи внимания. Многие из вас его злословили, воевали против него. А он кормил, поил, заставил вас наблюдать за верующими. Потом создал вам обстановку, когда вы пришли, покаялись. Если бы это было с насилием, ваше сердце никогда бы не расплавилось бы. Оно именно плавилось от любви Господней. И вот, вот этот духовный авторитет, авторитет любви, это самый верный путь, чтобы иметь благословение и держать подчинение. Вы не один раз наблюдали такую картину, когда не совсем правильно мыслили и предпринимали неправильные попытки наладить отношения. Когда, допустим, между вами, как мужем и женой, появлялись какие-то проблемы, то очень часто, вместо того, чтобы проявить максимум внимания и любви друг к другу, вы начинали злиться, чтобы таким образом сближиться, но у вас этого не получалось и не получится. Поняли меня, о чем я говорю? И не получится, не тот путь. Я еще раз повторяю. Именно подчинение любовью, когда вместо того, чтобы предпринять со злом что-то делать, показать, что есть что. Проявить внимание и больше любви. Любовь растопляет сердце. И она возвращает одного друг к другу. Но если даже желать очень хороших вещей, но избирать неправильные пути, вы никогда их не добьетесь. Особенно в христианской жизни. В семейной жизни. И так далее, и так далее. Потому что это невозможно. Это не по Слову Божию. Потому, если Священное Писание говорит, что муж есть глава, и он должен любить свою жену, то эта глава командует не потому, что она глава, а потому, что жена, если он проявляет любовь по-настоящему, она просто-напросто не может не подчиняться. И в таких случаях люди, когда-то действуют авторитет любви, они подчиняются друг другу с удовольствием. И это не является для них тяжестью. Если это просто приказной порядок, тогда да, тогда да. Хотя и в этом смысле слова Библия говорит о том, что и такое может быть. Запрещай, увещевай, и если надо, что делай? И на замечания бери, и отлучай. Но, когда уже все методы использованы, когда ты видишь ясно, что человеку другой путь, ну, просто неприемлем для него, он не достигает до него. И не господство над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Все обычно акцентируют внимание, что вы получите неувядающий венец славы. Но если не будут выполнены вот эти условия, которые я раньше читал, получите или не получите? Язык не поворачивает сказать, что не получите, да? Так привыкли, что получим, что другого и слышать не хотим. Но Библия говорит, почти-то, почти, делать-то делать, но если делать не так, как надо, то что-то и не получите. Да, наоборот, может быть, обратное получите. Возмездие. Ведь мы-то с одной стороны ожидаем в вечности награды какой-то, а с другой стороны есть еще и заработная плата, которую мы и сегодня ощущаем на себе. И если делали плохо, как может прийти доброе? Как Бог может благословить, если то дело делается не так, как надо? Мы-то вообще просим, Господи, благослови меня, правда? Мы, конечно, понимаем по словам благословения, это восполнение наших нужд. А у нас они вообще очень разные, эти нужды. И если Бог нам отвечает, мы говорим, меня Бог благословил и сделал мне то и то. А вообще благословение, я хочу напомнить то, что вы уже знаете, это благое или хорошее слово, которое Господь сказал о мне, когда я просил у Него. Ну, допустим, я прошу, Господи, исцели меня. То для меня благое слово, хорошее слово, что Бог дал своему воинству. А у него воинство, и ангелы, и люди. Ну, сделай все, чтобы он был здоровый. Но, если я прошу благослови, а сам делаю не то, что надо, Бог может сказать обо мне хорошо или нет? Но как он скажет? Но как можно сказать о том человеке хорошо, когда он делает нехорошо? Потом мы можем молиться, Господи, благослови меня. То есть повели своему воинству сделать мне добрым. Но как же я благословлю? Ну как? Ты делаешь плохо, а я скажу, ну дай ему награду еще за то, что он плохо делает. Но это же невозможно. Это невозможно. И потому, и здесь вот написано, получите. Когда Бог в течение вашей работы будет говорить, хорошо, хорошо, добрый верный раб, помните? Хорошо, в малом ты был верен, что сделаю? Над многим тебе поставлю. А тот раб, который не исполнял волю господина своего, Бог мог сказать о нем хорошо? Но как же он мог сказать хорошо? Хотя он хотел, он оправдывался, сказал, на, вот я тебе принес твое. Потому что я знал, это были слова оправдания, для того, чтобы Бог хорошо сказал о нем. Бог сказал, я не могу тебе сказать хорошо. Как я скажу хорошо, когда ты делаешь плохо? Поэтому и благословение в таком случае, оно не может пройти. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. То есть это не тот венец, который люди иногда увенчивают друг друга на земле. Здесь вы получите насушенный кусок хлеба, получите защиту от дьявола, получите поддержку в других сферах вашей жизни, а на небесах получите неувядающий венец славы. Пятый стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием. Значит, в чем заключается смиренно-мудрие? Смиренная мудрость в подчинении и уважении друг к другу. Если мы даже говорим, что мы очень мудрые и умные, и одновременно злословим друг друга, то ни о какой мудрости и речи не идет. Смиренно мудре. В смирении есть мудрость. Попросил, допустим, кто-то, брата Сергея, брат Сергей, пойди, помоги мне это сделать.